Глава 8. Когда Мира вошла в спальню к дочери, и та лежала спиной к ней на боку и гладила живот. В комнате горел ночник. Было свежо и прохладно из-за открытого окна, но Мируэт подумала, что хорошо бы его закрыть, пока Оселёк не простудилась. «Доча!» — позвала Мируэрт, после чего девушка обернулась и всхлипнула. «Мам! Папа!» — бессвязно начала она. «Я знаю», — вздохнула Мира. «Закрою?» «Нет, мне дышать нечем», — объяснила Асель и смахнула с щеки слезу. Мира села на край кровати и погладила дочь по спине. «Ты знала, что папа тебе изменяет?» Асель села на кровати, вытянув ноги и прислонившись к мягкому бежевому изголовью. Мира опустила глаза и в уме пыталась подобрать нужные слова. В итоге, набрав в лёгкие побольше воздуха, она сказала. «Папа пришел ко мне и признался, что любит другую». Дочка ахнула и прикрыла рот двумя ладонями. «Давно?» «В начале недели мы поговорили». Каждое слово давалось Мируэрт с трудом. И решили развестись, потому что он захотел быть с той, кого любит. «Он сказал, что не любит тебя?» Дочка посмотрела на нее глазами хрупкого маленького котенка. «Да?» — тихо отозвалась Мира. «А ты? Ты любишь папу?» «Это уже не важно. Брак, в котором один из супругов не любит или не уважает другого, обречен». «У вас же все было хорошо», — возмущенно воскликнула Асель. «Мы же приходили к вам 2 недели назад, и все было как всегда». «Я не могу сказать тебе, что у него на душе. Я видела, что он устал, но списывала все на новую должность и ответственность». «Почему ты так спокойно про это говоришь?» Что могла ответить Мира? Она ведь не скажет дочери, что вот уже несколько ночей плачет в подушку, гладит ладонью холодную простынь на той стороне, где спал Бахаджан, долго гипнотизирует его кружку на кухне. А еще ей кажется, что он вот-вот позвонит в дверь, войдет в квартиру и поцелует ее, словно ничего плохого не произошло. Вот только реальность совсем другая. Анализируя поведение и слова мужа, Мируэрт с горечью поняла, что они по-разному относились к происходящему в семье. Она до сих пор любила, он позволял себя любить. Хотя раньше любили оба. «Мам, ты молчишь». «Прости, я задумалась». «Я спросила, почему ты так спокойна?» «Наверное, потому что я уже ничего не могу изменить и удерживать его не собираюсь». Асель только хотела что-то сказать, но в квартире раздался звонок. Мира вздрогнула, понимая, что приехал накрученный до предела сын. «Это Димаш». Встав с кровати, Мира в 3 шага оказалась у двери. «Ты лежи». «Нет, мам, я тоже хочу послушать», — заупрямилась дочь. Мира вышла в прихожую и увидела у двери только зятя. На вопрос о муже она услышала, что он в уборной. Мируэрт раздражительно цокнула, но промолчала. Ильяр открыл дверь и впустил серьезного Димаша. Увидев мать, сын первым делом приобнял ее и поцеловал в щеку. Рядом с ним она оказалась хрустальной дюймовочкой. Малыш, которого она выносила, родила и вырастила, возмужал, был на 2 головы выше нее, широк в плечах, подтянут. Внешне он походил на отца, тогда как Асель унаследовала черты матери. «Как Оселёк?» — спросил Димаш. «Нормальная», — ответила сама девушка, тяжело дыша и подпирая ладонью ноющую поясницу. «Где он?» — буркнул жестко, сведя брови к переносице. В этот момент дверь в уборную открылась, и из нее вышел Бахаджан. Рукава его рубашки были закатаны до локтей, пальцы все еще влажные. Он перевел взгляд с дочери на сына и жену. Зять стоял, как неприкаянный, у двери и не знал, куда себя деть. Он первым прервал гнетущее молчание, ласково обратившись к жене. «Оселёк, я в магазин, тебе что-нибудь взять?» «Минералки», — выдавила она. «Понял, ну я пошел». Он спешно скрылся за дверью, оставив неязовых одних. Отец, мать, сын и дочь смотрели друг на друга выжидающе. Асель прикусила нижнюю губу и будто закрылась от всего мира, обхватив живот. Димаш был напряжен, ноздри его раздувались от злости на отца, который хорошо чувствовал враждебность сына. «Димаш, лицо попроще, пожалуйста», — попросила его Мира. «Пойдемте на кухню». Поразительно, но эта хрупкая женщина и сейчас все взяла в свои руки, как делала это раньше. Она сохраняла самообладание даже в самые критические моменты и всегда включала холодный разум. Потому что с маленькими пациентами по-другому нельзя. Нужно принимать решения взвешенно и не поддаваться эмоциям. Жизнь и работа закалили ее, поэтому, когда Бахаджан сказал, что не любит, она не стала держать его и дала уйти. А потом позволила себе расклеиться. Рассевшись, неязовы по-прежнему молчали. Асель, устроившись рядом с Мирой, положила свою ладонь поверх материнской и переплела их пальцы. Димаш сложил руки на столе и буравил взглядом отца. Бахаджан сидел особняком, но именно он начал первым. «Дети, нам с мамой надо вам сказать». «Говори за себя», — процедил сквозь зубы Димаш. «При чем здесь мама, если ты ее обманул?» «Димаш», — покачала головой Мира. «Не надо так разговаривать», — сурово проговорил Бахаджан. «А как мне разговаривать с тем, кто предал маму, предал семью? Аселя все видела, ты целовал другую женщину». «Целовал», — тихо подтвердила сестра. «Может, ты дашь мне уже сказать?» Бахаджан повысил голос, а Аселя вздрогнула, потому что никогда не видела папу таким. В этот момент малышка пнула ножкой в бок, но она никому об этом не сказала и только положила ладонь на место удара, успокаивая свою девочку. «Я встретил женщину. Она устроилась к нам в центр анестезиологом. Вы уже взрослые, поэтому я могу говорить как есть. Мы полюбили друг друга и хотим быть вместе. Я сказал об этом вашей маме, мы поговорили». И он поймал взгляд Миры. «Пришли к общему решению расстаться». «Ты пришел к этому решению и заставляешь маму», — встал на дыбы Димаш. «Что, пап, седина в бороду без в ребро, да? На молоденьких потянула, и мама стала не нужна?» «За языком следи, сынок». Желваки на скулах Бахаджана ходуном заходили, в глазах плескалась ярость, такая же сильная и черная, как у сына. «То, что у нас с мамой, это только наше дело. Она поняла меня и приняла мой выбор». «А ты не считаешь, что ты вообще не давал никакого выбора? Предал ее, выкинул, получается, за ненадобностью. Попользовался, прожил 27 лет, и все, иди-ка ты на свалку, так?» «Димаш, остановись», — попросила Мируэрт, понимая, что разговор свернул не туда. Сын резко встал из-за стола и вышел из кухни. А Селя, плача, тоже соскочила с места и пошла за ним. Бахаджан и Мира смотрели друг на друга и слышали, как сестра шепотом пытается успокоить брата в прихожей. «Дим, пожалуйста, не надо», — всхлипывала она. «Мы уже ничего не сможем сделать. Папа уже все решил». «Ты же все видела, Оселёк. Ты же мне сказала, что он лапал и целовал эту женщину». Чуть ли не выл сын. «Как ему не стыдно? Как у него хватило наглости прийти сюда и снова окунуть маму в это дерьмо? Ну как? Она же наша мама, а он...» Димаш потер ладонями лицо, укусил кулак и сначала прошептал «предатель», а потом крикнул так, чтобы на кухне точно услышали. «Ты предатель! Слышишь меня? Чертов предатель! И баба твоя, сука, залезла тебе в штаны и разрушила нашу семью!» Это была точка невозврата, после которой только пропасть. В стране, где многие обращаются с родителями на «вы», где до сих пор существует культ старших, а единственные или младшие сыновья остаются жить в отчим доме, заботясь о маме с папой до самой смерти, Дин Мухаммед Бахаджанович Ниязов переступил очень жирную черту. Но он уже не мог усмирить вырвавшегося наружу волчонка, готового перегрызть глотку за честь матери.